190. В тонком мире целые толпы самообольщенных промышляют существованием. Ложные боги, ложное поколение, ложные олимпы начало свое берут с плана земного. Трагедия самообольщения заключается в том, что не знает жертвы его и не понимает своих заблуждений. Принимая ложь за истину и ложных пророков за носителей ее, в иллюзиях самообольщения пребывают. Возьмем для примера призыв церкви недавнего прошлого. Каким поклонением и почитанием окружены были они последователями своими. Но они не признавали учителей жизни, не знали их, и потому и почитатели, и почитаемые остались за пределами круга жизни. Сколько было новых пророков, сколько сект, сколько дутых самоутвержденных авторитетов, сколько бутафорских посвящений с регалиями и почестями людскими. И все зря, все бестолку, все ложно. Сколько апостолов ложной науки. Мир утопает во лжи, суевериях и заблуждениях. И так мало тех, кто действительно знает. Но и в области науки, и искусства, и религии были они истинные светочи истинного знания. Ложные поучения земные переносятся в мир тонкий, и там продолжают существовать. Целесообразно ли тратить свои энергии на то, что не имеет основания в действительности? Роскошные одеяния, сложные ритуалы, целые горы книжных пособий и толкований, и все это в стороне от иерархии света и ее служителей общего блага. Слепые ведут слепых. Куда? Не в бездну ли? Страшны плоды этих чудовищных заблуждений. Посмотрите, каким изысканным нападкам подвергается моя страна. А ведь над нею с начинаниями ее рука наша. Ложные боги умрут и останутся пусты алтари и храмов, но сколько разочарований должны претерпеть последователи их. Учение жизни дано как основа истинного знания, а также и путь приближения к иерархии света, единой в космическом величии своем, существовавшей от века. Потому говорю, пришедшие ко мне освобождаются от власти иллюзий, от всего, что есть ложного в явлениях науки, искусства, религии. Учение жизни стоит над сектами и всеми ухищрениями мысли, измышленными людьми. Учение жизни освобождает человека от всякого сектантства везде и во всем. Оно помогает сразу распознавать учителей самозванных и самоутвержденных. Оно оберегает принявших его от опасности самообольщения. Среди обольщенных и самообольщенных моих учеников нет. Ученик идет верной дорогой. Чужой глаз чужд верным. Свет учителя позволяет безошибочно видеть тьму ложных учителей. Хорошо иметь в руках детектор истины. Им является луч учителя, посылаемый ученику. Кривой путь уводит в сторону от пути жизни. Путь учения прям, но узок, и немногие идут им. Тот, кто может различить отблески единого света во всех старых религиях и услышать и отделить его от нагромождения измышлений людских на верном пути. Свет иерархии един во все века и у всех народов, и во всех отраслях человеческой деятельности и выявлениях духа. Его и ищите, и живите лишь им, ибо им живы.